Глава 3. Поезд мерно покачивался, убаюкивая пассажиров своим ритмом. Но Лена не могла заснуть, несмотря на усталость, которая давила на плечи и словно впитывалась в кожу, тяжестью оседая под ребрами. Она сидела у окна, уставившись в темное пространство за стеклом, где редкие огни мелькали, растворяясь в ночи, как отблески чужих жизней, к которым она не имела никакого отношения. Внутри разливалась глухая пустота, напоминающее пространство между двумя городами, между прошлым, которое уже не вернуть, и будущим, которое еще не успело обрести форму, оставляя ее где-то посередине, в этой временной петле, где даже время кажется вязким, тягучим, растягивающимся в бесконечность. Она не думала о Москве, старалась не представлять ее улицы, высокие здания, толпы людей, говорящих на незнакомых голосах, проходящих мимо, не замечая друг друга. Все это оставалось впереди, за границей ее восприятия, словно еще не существовало. Существовал только этот вагон, полутемное купе, ритмичный стук колес, запах затхлого белья и чужих тел, растворенный в воздухе. Было это удушливое ощущение, будто ей в легкие закачали что-то липкое, мешающее дышать. Было осознание, что назад дороги нет, что за ее спиной осталась не просто пустота, а что-то глубже, страшнее, несуществование, в котором она давно утонула и только теперь начинала понимать, насколько глубоко. Дом, который уже нельзя назвать домом, застрял в ее памяти, но не картинками, не деталями, а самой атмосферой. Влажный воздух, пропитанный запахом табака и дешевого спирта, поскрипывающий пол, тени в углах кухни, где мать проводила вечера, окруженная молчанием, не требующим слов. Голос, звучащий где-то внутри, то ли воспоминанием, то ли отголоском ее собственной мысли, говорил спокойно, безразлично, не оставляя ни капли сомнений. «Ты не понимаешь, у тебя нет выбора». Эти слова не были ни приговором, ни утешением. Они просто констатировали реальность, в которой Лене больше нечего было решать. Последняя ночь дома прошла в молчании. Лена не пыталась ничего сказать, не спрашивала, не спорила, просто собирала вещи, бесцельно кидая в сумку одежду, чувствуя, как пальцы дрожат, но не пытаясь их остановить. Мать сидела за столом, курила, стряхивая пепел в жестяную банку, полную окурков, и в глазах ее было нечто застывшее, мертвое, как будто она уже давно знала, чем все закончится, и теперь просто дожидалась момента, когда Лена сама встанет и уйдет. Когда часы пробили 2, она, наконец, заговорила, но голос ее был ровным, будто отмеряя последнее предупреждение. «Тебе пора спать!» Лена посмотрела на нее, встретилась взглядом с холодными, равнодушными глазами, но не увидела в них сомнения, потому что сомнение могло бы означать, что все еще можно изменить. Она не ответила, просто кивнула и закрыла за собой дверь, не будучи уверенной, что увидит ее снова. Теперь, сидя в поезде, она чувствовала, как этот разговор продолжает звучать внутри нее, отдаваясь глухими ударами, вспоминаясь не словами, а самой своей неизбежностью. Она смотрела в окно, но не видела ночного пейзажа, потому что внутри нее больше не было образов, только пустота, в которой медленно вращались мысли, сталкиваясь, разбиваясь друг о друга, но не находя выхода. В купе находились еще 3 пассажиров, но они существовали отдельно от нее, словно на другом уровне реальности. Напротив сидел тяжело похрапывающий мужчина. От него тянуло смесью алкоголя и пота. В углу устроилась женщина в темном капюшоне, свернувшись калачиком, а у двери молодой парень, который сел позже всех и молча уставился в телефон, не проявляя ни малейшего интереса к окружающему миру. Они были рядом, но в то же время их не было, словно Лена находилась в пустом пространстве, отделенная невидимой стеной, за которую ничего не могло проникнуть. Она снова посмотрела на свое отражение в стекле и с неожиданной отстраненностью заметила, как бледно оно выглядит, как остро обозначены скулы, как темные круги под глазами делают ее чужой даже самой себе. Раньше она никогда не всматривалась в себя так долго. Но сейчас не могла отвести взгляда, словно пыталась разглядеть в этом лице что-то, что подскажет, кто она теперь, и есть ли у нее хоть что-то, кроме этой дороги в никуда. Мысли метались, сжимались в сгустки тревоги, но внутри, глубже, было что-то неподвижное, застывшее, словно сломанный механизм, который больше не пытался сопротивляться. В какой-то момент в голову закралась мысль, а что, если просто выйти на следующей станции, исчезнуть в толпе, раствориться в каком-нибудь крошечном городке, где никто не знает ее имени? Но ответ пришел мгновенно, холодный, неизбежный, окончательный. Некуда. Она услышала звук открывающейся двери, резко вздрогнула и обернулась. В проеме стоял проводник, мужчина лет 50, в старом затертом форменном пиджаке, с усталым лицом, на котором отражалась привычная скука ночной смены. Он лениво провел взглядом по пассажирам, затем негромко, без особого интереса, произнес: «Билеты проверяем». Лена нащупала в кармане сложенный билет, протянула ему, не глядя в глаза. «Долго еще?» — спросила она прежде, чем успела себя остановить, потому что на самом деле не хотела знать ответа. Проводник мельком глянул на наручные часы, на миг задумался, словно вспоминая расписание, а затем пожал плечами. «Часа три». Он вернул ей билет, кивнул и двинулся дальше по вагону. Она снова осталась одна в этом купе, полном людей, но лишенном их присутствия. В пространстве, где время растекалось, где ночь была бесконечной, а будущее все еще не существовало. Поезд замедлил ход. Где-то вдалеке раздался протяжный гудок, но затем состав снова ускорился, унося ее все дальше в неизвестность, которую она пока не могла осознать. Она закрыла глаза, но темнота за веками не принесла покоя. Лишь тени, блики, обрывки воспоминаний, сны, которые не складывались в цельную картину. Мать, сидящая за кухонным столом, выдыхающая сигаретный дым в пустоту. Андрей, стоящий в дверном проеме, глядящий на нее с той же задумчивой отстраненностью, с какой, наверное, смотрел на всех в своей жизни. Шорох голосов, тихий детский смех, холодные пальцы, сжимающие ее запястье. Ночь, медленно растворяющаяся в утреннем свете. Она не знала, что значат эти сны. Не понимала, что именно пытается вспомнить. Но где-то внутри нарастало ощущение, что все это уже случалось раньше. Поезд мчался вперед, но ее сознание застряло где-то между прошлым и будущим, не находя пути обратно. Состав продолжал свой путь, оставляя позади станции темные силуэты деревень, светящиеся окна чужих квартир, в которых кто-то сейчас засыпал, зевал, обнимал теплые тела, накрывался одеялом, тогда как Лена, сидящая у окна, даже не пыталась закрыть глаза, зная, что если позволить себе расслабиться, внутри тут же вспыхнет паника, от которой не спастись ни во сне, ни наяву. Она уже почти доехала. А в это время, далеко впереди, в доме, куда она скоро переступит порог, ее ждал Леонид. Он сидел в своем кабинете, в массивном кожаном кресле, небрежно откинувшись спиной, глядя на телефон, пальцами медленно перелистывая страницы, но не читая, скорее заполняя паузы между мыслями ненужной информацией. Часы на стене тикали ровно, будто отмеряли последние минуты ее пути, но он не обращал на них внимания, зная, что у времени нет смысла в пространстве, где все уже решено, где все идет так, как должно идти. Он знал, что она приедет, что у нее нет выхода. Знал, что через несколько часов она будет стоять перед ним, растерянная, подавленная, не понимающая, в какую игру ее втянули, но чувствующая кожей, что отступать некуда. Леонид был высоким, крепким мужчиной с широкими плечами, выдающими ту физическую силу, которая с возрастом сменилась тяжелой уверенностью человека, привыкшего подчинять. Ему было 65, но возраст не сделал его слабее. Лишь осадил опыт, сделав более расчетливым, хищным, терпеливым. Его густые темные волосы слегка тронула седина, придавая облику дополнительную тяжесть, а резкие черты лица, словно высеченные из камня, лишь подчеркивая, что время мало что может сделать с таким человеком. Он двигался медленно, с точностью, в которой не было ни одного лишнего жеста. Все выверено, отточено годами, словно каждый шаг, каждое движение было частью невидимой стратегии, в которой не могло быть случайностей. Он был одет в светлую рубашку, чуть расстегнутую у ворота, а дорогие, но не броские часы Мерно отсчитывали секунды на запястье. Их металл был прохладен к коже, но привычен, как любая вещь, которая служит тебе не просто годами, а десятилетиями. Дом, который он создал вокруг себя, был таким же. Просторный, строгий, наполненный дорогими вещами, но без показной роскоши. Все здесь говорило о человеке, которому не нужно никому ничего доказывать. Леонид знал, что такое деньги, власть, влияние. Он прошел путь, который не прощает ошибок. Научился видеть людей насквозь, особенно женщин. Они всегда были для него отдельной историей. Он никогда не привязывался, не позволял им становиться важными, потому что знал, привязанность – это слабость, а слабость всегда стоит слишком дорого. Он легко находил ключи к их желаниям, легко угадывал, чего они боятся, а чего хотят, и с годами понял, что на самом деле эти вещи мало чем отличаются. Он не просто владел телами, он владел мыслями. Ждал, пока страх уступит место покорности, а покорность – благодарности. Он никогда не торопился, никогда не действовал грубо, потому что знал – настоящий контроль – это не сила, это терпение, игра, в которой тебе не нужно приказывать, потому что однажды жертва сама сделает то, что ты хочешь, не дожидаясь, пока ее попросят. Женщины были в его жизни всегда, но он никогда не оставлял возле себя их надолго. Они были разными, молодыми и взрослыми, хрупкими и сильными, боязливыми и дерзкими. Все они, рано или поздно, превращались в одно и то же, в покорное молчание, в безразличные глаза, в пустые слова, которые он больше не хотел слышать. Он знал этот момент, знал, когда пора закончить игру, когда интерес угасал, и знал, что с Леной будет так же, но не сразу, не сейчас. Она будет сопротивляться. Ему всегда нравилось наблюдать за этим. Леонид допил виски, поставил стакан на стол, чуть сдвинув его пальцами так, чтобы он стоял ровно, и посмотрел в окно. Ночь подходила к концу. Лена уже ехала к нему. Он не испытывал волнения, не думал о ней, как о человеке, которому нужно готовить речи или объяснять, зачем она здесь. Он не сомневался в том, что рано или поздно она станет тем, кем он хочет ее видеть. Ее отправили к нему уже сломанную, уже готовую к тому, чтобы принять правила, даже если она сама этого еще не понимала. Вопрос был только в том, сколько времени это займет. Он знал, какие слова сказать, как встретить ее, какую атмосферу создать. Он знал, как дать ей возможность думать, что у нее есть выбор, пока она сама не убедится, что этот выбор — лишь иллюзия. Он достал телефон, пролистал список сообщений, нашел последнее, короткое, без лишних слов. «Она скоро будет». Леонид улыбнулся, и это была улыбка человека, который уже знает, чем закончится эта партия. Он нажал кнопку блокировки, положил телефон на стол, выровнял его так же аккуратно, как перед этим поставил стакан, и снова посмотрел в окно. Ночь уходила, оставляя за собой пустоту. Но впереди начиналась новая игра. Леонид сидел в гостиной, неторопливо вращая в пальцах стакан с виски, наблюдая, как куски льда, медленно тая, оставляют тонкие струи воды на стенках стекла, смешивая прохладу с огненной теплотой напитка, создавая контраст, который он всегда находил особенно приятным. Вечер выдался таким, как он любил, полным тишины, мягкой, густой, окутывающей пространство, подчеркивающей важность каждого звука, каждого движения, каждого дыхания. Все в этом доме существовало по его правилам, подчинялось ритму, который он задал, не допуская хаоса, не позволяя чему-то или кому-то нарушить порядок вещей. Он откинулся на спинку кресла, вытянул ноги, позволяя телу полностью расслабиться, наслаждаясь моментом ожидания, потому что в ожидании всегда было что-то особенное, неуловимо сладкое, особенно если ты точно знаешь, что все уже решено, что ты держишь ситуацию в руках, что все идет так, как должно идти. Леонид никогда не торопился, никогда не пытался ускорить события, потому что давно понял. Истинная власть заключается в умении ждать, в способности наблюдать, в искусстве доводить момент до нужной точки, в которой любой исход становится предсказуемым. Виски согревало, оставляя на языке горьковатый привкус, а в воздухе, перемешиваясь с запахом кожи, дерева и слабых нот дорогого табака, разливался аромат, создающий атмосферу уюта. Но уюта выверенного, строгого, подчеркнуто мужского, без теплой мягкости, которую можно было бы назвать домашней. В этом пространстве не было места случайным вещам, ничего не напоминало о семейных традициях, о простых радостях, о сентиментальности, которой он никогда не поддавался. Здесь все было его, созданное по его вкусу, подчиненное его ритму, предназначенное не для жизни, а для существования в состоянии полного контроля. Звонок в дверь прозвучал негромко, но этого было достаточно, чтобы в комнате что-то изменилось. Словно воздух стал плотнее, более напряженным, будто пространство на секунду затаило дыхание, прежде чем продолжить свое бесшумное существование. Леонид не сразу поднялся, позволив себе еще мгновение тишины, растягивая предвкушение, потому что ожидание всегда придавало ситуации особый оттенок удовольствия, когда ты точно знаешь, что все уже предрешено. Он двигался неторопливо, позволяя себе чувствовать, как с каждым шагом нарастает легкое возбуждение, теплой волной поднимающееся от живота, разливающееся по телу, касающееся кончиков пальцев, заполняющее пространство между вдохами. Проходя по коридору, он отметил знакомый аромат дома, привычный, ставший частью его самого, тяжеловатый, терпкий, наполненный древесными нотами, нотами старого табака и кожи, запах, который въелся в стены, в мебель, в его собственную кожу, став неотъемлемым элементом его пространства. Когда он открыл дверь, первое, что он увидел, это ее взгляд, напряженный, настороженный, цепляющийся за любые детали, за любые мелочи, способные хоть как-то помочь ей понять, что происходит. Но даже в этом взгляде читалась усталость, смешанная с чем-то еще. С чем-то, что он безошибочно узнавал во всех, кто однажды переступал порог его дома. Она не двигалась, не говорила, лишь стояла, сжимая в руке ремень сумки. Ее пальцы побелели от напряжения, а губы, казавшиеся слишком сухими, сжались в тонкую линию, выдавая попытку держать себя в руках. Леонид наблюдал за ней с ленивым интересом, позволяя себе смаковать момент, растягивать первую встречу, задерживать паузу ровно настолько, чтобы она ощутила, как воздух становится гуще, как время будто замирает, подчиняясь его желанию. «Лена», — негромко произнес он, пробуя ее имя на вкус, словно примеряя его к ситуации, позволяя ему зазвучать в этом пространстве, оседая в воздухе, наполняя его новым смыслом. Она не ответила, но он этого и не ждал. Он слегка склонил голову, внимательно следя за ее реакцией, замечая, как взгляд метнулся в сторону, как плечо чуть дернулось, а ее дыхание стало чуть короче. Но при этом она не сделала ни одного шага назад, не отвернулась, не попыталась спрятаться. Это было интересно, потому что означало, что она еще не до конца понимает, куда попала. «Ты устала с дороги?» В его голосе не было заботы или мягкости, не было сочувствия. Лишь выверенная интонация, придающая фразе оттенок утверждения, а не вопроса, словно ее усталость была для него очевидной, словно он заранее знал, как именно она себя чувствует. «Немного», — ответила она негромко, будто понимая, что этот ответ ничего не изменит, что он не спрашивал ее ради слов, что это просто часть формальности, за которой скрывалось нечто большее. Леонид кивнул, не сводя с нее взгляда, позволяя себе еще немного понаблюдать, еще немного изучить, фиксируя, как ее пальцы крепче сжали ремень сумки, а тонкие плечи будто напряглись еще сильнее, как взгляд снова скользнул в сторону, будто в поисках выхода. Но выхода не было. Не существовало ничего, кроме этого пространства, этого дома, кроме него самого. «Тебе стоит поесть». В его словах не было приглашения, не было предложения, не было выбора. Это звучал приказ, выверенный, спокойный, но безоговорочный, произнесенный так, будто решение уже принято, будто ей остается лишь принять его, не пытаясь сопротивляться. Он видел, как внутри нее что-то сжимается, как ее тело на долю секунды будто замирает, прежде чем она делает короткий осторожный вдох, не поднимая на него глаз. Она чувствовала, что в воздухе есть что-то еще, что-то липкое, неуловимое, не имеющее формы, но отравляющее пространство вокруг. Что-то, что цеплялось за кожу, впитывалось в нее, оставляя неприятный след, даже если она пока не могла объяснить, что именно вызывает это ощущение. Леонид сделал полшага вперед, будто ненароком сокращая расстояние, позволяя ей ощутить его присутствие не только взглядом, но и телом, позволяя запаху его одеколона, терпкого и насыщенного, смешанного с теплотой кожи, коснуться ее, напоминая, что в этом доме теперь нет границ, что воздух здесь пропитан им, что стены хранят его след, что от него нельзя уйти, нельзя спрятаться, нельзя избежать. Он смотрел на нее спокойно, без торопливости, с тем самым выражением, которое появлялось на его лице каждый раз, когда он рассматривал что-то, что ему принадлежит, что уже вписано в его жизнь, даже если тот, кто стоит перед ним, еще не до конца это осознает. Мужчина знал, как это закончится, и просто ждал. Затем Леонид повел ее в столовую, не касаясь, не подталкивая, просто двигаясь впереди, ожидая, что она последует за ним. И Лена пошла, хотя ощущение чужеродности, липкое, вязкое, уже пропиталось в ее кожу, давило на плечи, сжимало горло, мешало дышать ровно. Дом казался слишком просторным, слишком холодным, как будто стены, идеально выверенные по линиям и пропорциям, отталкивали живое тепло, оставляя только порядок, только правильность, только ощущения, от которых нельзя спрятаться. Хозяйским жестом ей предложили сесть за длинный стол, покрытый матовым стеклом, окруженный тяжелыми стульями с кожаными спинками. И Лена, не осознавая, сделала это автоматически, словно ее тело уже начало подчиняться ритму этого пространства, прежде чем сознание успело осознать, что происходит. Он сел напротив, чуть в стороне, так, чтобы видеть ее, чтобы следить за каждым движением, но не настолько близко, чтобы заставить ее отпрянуть. Он говорил мало, не заполнял воздух ненужными словами, не задавал вопросов, которые требуют искренних ответов, а только те, которые позволяли ему наблюдать, считывать, разбирать ее по частям, как разгадывают замысловатую комбинацию, зная, что рано или поздно найдут ключ. Голос у него был ровным, размеренным, чуть ленивым, но в этой ленивости ощущалось что-то скрытое, что-то, что пробирало под кожу, заставляло быть настороже, даже если он не сказал еще ничего важного. Лена держала руки на коленях, пальцы сжались в замок, ногти чуть врезались в кожу, не до боли, но достаточно, чтобы ощущать реальность, чтобы не позволить себе растечься, раствориться в этом чужом пространстве, где воздух, словно тягучий, наполненный чем-то, от чего хочется уйти, но невозможно. Леонид наблюдал за ней, но не открыто, не вызывающе, а так, как смотрят люди, привыкшие к тому, что им ничего не нужно делать впрямую, что все произойдет само, если дать достаточно времени. «Ты молчаливая», — заметил он, поднося к губам бокал с вином, медленно делая глоток, будто смакуя не только вкус, но и саму ситуацию. И Лена поняла, что он не ожидает ответа, что это просто наблюдение, которое не требует комментариев. Она не ответила, но это не означало, что он не услышал ее реакцию. «Мне это нравится», — добавил он чуть позже, все с той же размеренной линцой в голосе, будто уточняя для себя, отмечая, ставя в уме невидимую галочку. Она сжала губы, но не произнесла ничего, а он продолжал, теперь уже не отводя взгляда. «Ты красивая, Лена». Простая фраза, без напора, без особой интонации, но в ней было что-то, от чего внутри все сжалось, будто невидимая рука скользнула под ребра и сдавила легкие, оставляя меньше воздуха, меньше пространства. Он не улыбался, не ждал благодарности, просто сказал это так, словно констатировал факт, словно проверял, как эти слова отзовутся в ней. Лена почувствовала, как пальцы на коленях невольно напряглись, но заставила себя не показать этого, заставила остаться неподвижной, даже когда он слегка качнул бокал, глядя на нее поверх стеклянного ободка, оценивая, не торопясь, не приближаясь, но создавая это ощущение, что он уже слишком близко, уже внутри ее пространства. «Тебе будет здесь хорошо. Ты быстро освоишься», — сказал он, откладывая бокал, и в голосе не было ни малейшего вопроса. Только уверенность, подчеркнутая неизбежность, та, которую невозможно оспаривать, потому что она не требует согласия, а лишь фиксирует ситуацию, в которой ты уже находишься. Она почувствовала, как ком поднимается к горлу, но проглотила его, сделала короткий вдох, беззвучно, без движения плеч, и посмотрела на тарелку перед собой, не видя, что на ней. Звук удара о стекло стола вырвал ее из этого состояния. Леонид случайно уронил вилку. Она услышала легкий металлический стук, увидела, как он склонился, чуть наклонив голову, с ленивой небрежностью потянувшись вниз, и что-то внутри кольнуло, что-то, что она не могла сразу объяснить, но что вызвало холодок, пробежавший по позвоночнику, словно ее кожа знала раньше, чем сознание, раньше, чем глаза, раньше, чем она сама понимала, что именно он делает. Его движения были медленными, почти ленивыми. Он не торопился поднять вилку, будто что-то изучая, смакуя момент, задерживаясь дольше, чем нужно, и Лена, не поднимая взгляда, знала, что он смотрит. Она почувствовала, как жар приливает к щекам, но не от смущения, не от стыда, а от этого липкого, настойчивого осознания, что она сейчас объект, что ее рассматривают, оценивают, что ее тело уже стало чем-то, на что смотрят как на вещь, на доступную картину, на нечто, что принадлежит пространству, но не ей самой. Леонид задержался еще на секунду, а затем также спокойно выпрямился, легко взяв вилку, снова заняв свое место, словно ничего не произошло, словно этот жест был абсолютно естественным, а короткая хищная улыбка, мелькнувшая на его лице, словно мимолетный проблеск тени, была всего лишь игрой света. Лена не двигалась, не знала, куда девать руки, не знала, как перестать чувствовать себя так, будто ее только что раздели, не прикасаясь, не снимая одежды, не произнося ни одного слова. Леонид сделал глоток вина, не торопясь, спокойно, как будто ничего не случилось. Но в этой тишине уже было что-то, что невозможно было развидеть, что невозможно было забыть, что уже произошло и от чего нельзя было избавиться. Он не смотрел на нее, но знал, что она все поняла. Леонид поднял вилку, с видимой небрежностью проведя пальцами по холодному металлу, будто проверяя, не испачкался ли он от соприкосновения с полом. Но его взгляд, тяжелый, ленивый, полный некой полуулыбки, направленной на Лену, говорил о том, что его интересовало совсем не это. В этом взгляде не было смущения, не было даже намеренной провокации, лишь спокойная, неторопливая оценка, без прикрытых любезностей, без игры в пристойность. «Красивые у тебя трусики», — произнес он с легким нажимом на последнее слово, словно пробуя его на вкус, словно смакуя момент, зная, как оно прозвучит, как отзовется в ее сознании, как отпечатается на коже. Лена не сразу осознала, что он сказал. Не сразу позволила себе поверить, что эти слова действительно прозвучали, потому что даже среди всех вариантов, которые она перебирала в голове, ожидая, что в этом доме может случиться что угодно, это оказалось чем-то иным, чем-то настолько хищным в своей обыденности, что ее тело мгновенно отреагировало, будто на удар, сжимая мышцы, загоняя кровь в виски, лишая возможности сделать хоть одно лишнее движение. Она чувствовала его взгляд. Чувствовала, как он не торопится отвести глаза, как он не боится, не скрывается, не делает вид, что сказал это случайно. Напротив, он смакует ее реакцию, медленно, выжидая, давая ей время, позволяя прожить этот момент с полной осознанностью, не отрываясь от нее даже тогда, когда подносит вилку ко рту, как ни в чем не бывало, будто продолжая разговор о чем-то обыденном. «Белые», — добавляет он чуть тише, чуть мягче, словно просто замечает деталь, словно не говорит ничего особенного. И эта будничность, эта подчеркнутая легкость, от которой некуда деться, делает ситуацию еще более удушающей. Лена не двигалась, чувствуя, как в груди поднимается медленная глухая волна то ли отвращения, то ли паники. Но она не дала ей прорваться, не дала ни малейшей возможности выдать себя, зная, что это и есть та игра, в которую он втягивает ее, тот момент, который он ждал. Тот эпизод, в котором он уже контролирует все, даже ее дыхание. Леонид действительно ждал. Он наклонил голову, продолжая разглядывать ее так, как смотрят не на человека, а на объект, на красивую вещь, которая оказалась в нужное время в нужном месте, в ситуации, где протест становится чем-то ненужным, чем-то бесполезным, чем-то, что даже не требует подавления, потому что не имеет никакого смысла. Лена сглотнула, но он заметил это, и уголки его губ дрогнули в короткой усмешке, такой же спокойной, как и все остальное. «А тебе идет этот цвет», — произнес он уже тише, чуть откинувшись назад, позволяя словам заскользить по воздуху, растворяясь в напряженной тишине комнаты, оседая в пространстве так, чтобы никуда не исчезнуть, чтобы остаться, застрять внутри, в голове, в теле, в коже. Она не ответила, потому что не знала, как можно ответить на это, не знала, что именно он хочет услышать, да и был ли в этом вопрос, было ли в этом что-то, на что нужно реагировать. Ее пальцы сжались на коленях, но она знала, что он видит это, что он замечает каждую мелочь, каждое движение, даже самое незаметное. Даже то, что еще не родилось в ее теле, но уже готово было выдать ее. Леонид улыбался и ждал. Он откинулся на спинку стула, легко проведя ладонью по скатерти, будто стирая невидимую крошку, хотя стол оставался безупречно чистым, как и все вокруг него, и в этом движении было что-то механическое, даже выверенное, словно он проверял не чистоту поверхности, а саму фактуру, прочность, устойчивость, так же, как проверял сейчас Лену, не давая ей даже возможности осознать это полностью. «Николай скоро вернется», — произнес он, словно между делом, не поднимая на нее взгляда, как будто этот факт не имел большого значения, просто очередное звено в цепи событий, которая уже давно выстроена и не требует дополнительных пояснений. Лена не сразу поняла, что он говорит о сыне, а когда поняла, почему-то не почувствовала ничего, кроме легкого холода, пробежавшего по позвоночнику, как если бы внутри нее включился защитный механизм, заранее отвергающий всю информацию, которая может оказаться важной. «Он привык к независимости, но семья есть семья», — добавил Леонид. И в голосе его прозвучала легкая усмешка, едва уловимая, но от этого еще более ощутимая, потому что не было в этих словах никакой привязанности, никакого тепла, даже намека на ту самую связь, которая должна была бы быть между отцом и сыном. Он не говорил о нем как о человеке, к которому можно испытывать чувства. Он говорил так, будто Николай просто часть структуры, один из элементов, который должен занять нужное место. Но если не займет, не будет особенной проблемы. Лена почувствовала, как внутри все сжимается. Не от этих слов, не от интонации, а от самого способа, которым он упоминал своего сына. От этой безразличной, почти ленивой небрежности, скрывающей что-то большее. Что-то, что она еще не могла назвать, но что уже повисло в воздухе, заставляя ее задуматься, какая роль ей в этом всем отведена. «Ты встретишься с ним», — произнес Леонид после короткой паузы, наконец посмотрев на нее, задержав взгляд чуть дольше, чем это было нужно, но не настолько долго, чтобы можно было назвать это пристальным разглядыванием. Он говорил просто, без нажима, но в его голосе уже чувствовался тот тон, которым не принято задавать вопросы, а только констатировать факты, причем не подлежащие обсуждению. Лена кивнула, но не была уверена, что этого от нее ждали, потому что Леонид уже снова смотрел в сторону, будто этот разговор был ему не так уж и важен, будто уже через секунду он мог бы полностью его забыть. «Молодой, самостоятельный, с характером», — продолжил он, словно создавая портрет, но в интонации чувствовалось что-то чуть снисходительное. Легкий налет терпеливого пренебрежения, с каким говорят о тех, кого приходится терпеть. Она не знала, что ответить на это. Все, что он говорил, звучало ровно, размеренно, без излишней вовлеченности, но за этой отстраненностью скрывалось что-то большее, Что-то, что он не проговаривал, но что ощущалось в каждом слове, в каждой паузе, в каждом его движении. И Лена понимала, любое слово, сказанное им, имеет смысл. Каждое замечание — это не просто случайность, а что-то, что он вплетает в разговор с определенной целью. Она вдруг подумала, что это была не просто беседа, не просто ужин, это было что-то другое, что-то, в чем он расставлял невидимые ловушки, давая ей возможность ошибиться, не позволяя заметить, куда именно он ее ведет. Он делал это спокойно, без спешки, без явного давления, но от этого было только хуже. «Ты быстро освоишься здесь», — сказал он снова. И хотя слова его звучали почти дружелюбно, в них уже не было ни капли дружелюбия. Лена заметила, как он легко приподнял уголки губ, но это не была улыбка, это было просто движение, просто напоминание о том, что он наблюдает, что он знает больше, чем говорит, что он уже видит ее насквозь, даже если она сама еще не понимает, что именно он разглядел. Она не ответила. А он позволил паузе зависнуть в воздухе, дать ей возможность почувствовать ее вес, ощутить, как под этой тяжестью начинает что-то медленно трескаться, но затем резко встал, двинулся уверенно, без суеты, без объяснений, будто поставил в этом разговоре точку, не дожидаясь, пока она успеет понять, что разговор вообще закончился. Лена вздрогнула от неожиданности. Не из-за самого движения, а из-за того, как он это сделал, как будто дал понять, что все, что здесь происходит, контролирует только он. Она еще не знала, что этот ужин был не просто ужином, но уже начинала что-то чувствовать. Лене выделили просторную комнату на втором этаже. Только войдя внутрь, она почувствовала не облегчение, а странное, давящее ощущение пустоты, словно переступила порог стерильной коробки, созданной для удобства, но лишенной всякого намека на жизнь. Все здесь выглядело идеально, безукоризненно чисто, будто пространство было законсервировано в ожидании ее появления, но в этом порядке ощущалось что-то неживое, что-то, что заставило ее сразу же замереть, не торопясь переступать дальше, словно подсознательно, осознавая, что этот безупречный порядок не для нее. Обстановка была дорогой, выверенной до мелочей. Просторная кровать с темным изголовьем, гладкое покрывало без единой складки, белоснежные простыни, пугающе свежие, как в отеле. Шкаф, комод, письменный стол, кресло у окна. Все безукоризненно ровное, без следов времени, без деталей, которые могли бы сказать хоть что-то о человеке, живущем здесь. Но в том-то и дело, здесь никто не жил. Здесь не было книг, фотографий, мелочей, которые могли бы сделать комнату личной, ее собственной. Все было чужим, холодным, будто принадлежало не человеку, а некоему порядку, который никто не осмеливался нарушить. Она шагнула вперед, осторожно провела ладонью по гладкой деревянной поверхности комода, чувствуя, как пальцы скользят по нему, не находя ни единого выступа, ни единой неровности, будто даже воздух в этом месте был вычищен от всего, что могло бы привнести хоть каплю беспорядка. В этом доме все было подчинено правилам, и она это уже чувствовала, даже если еще не понимала всей глубины этого ощущения. Запертая клетка может быть просторной. Лена глубоко вдохнула, пытаясь сбросить нарастающее чувство тревоги, но не получилось. Оно прочно засело в груди, липким сгустком осело под ребрами, не позволяя расслабиться, даже когда она сбросила с плеч пальто и подошла к двери в ванную, решив хотя бы немного избавиться от тяжести, накопившейся за день. Вода всегда помогала, горячая, проникающая в кожу, смывающая напряжение вместе с тонким слоем дорожной пыли. Она закрыла за собой дверь, включила свет, моргнула, привыкая к яркости. Ванная тоже была идеальной. Просторной, выверенной, с выложенными мрамором стенами, с белоснежной раковиной, где не было ни следа капель, ни отпечатков чьих-то рук, даже зеркала казались новыми, будто их только что заменили. В воздухе не ощущалось ни мыла, ни шампуня, ни ароматов, которые делают пространство обжитым, привычным. Здесь не было ни женских духов, ни влажных полотенец, ни кремов, ни косметики, ничего, что могло бы намекнуть на присутствие человека. Она включила воду, провела пальцами под тонкой горячей струей, задержалась, проверяя температуру, потом медленно стянула с себя одежду, чувствуя, как с каждым движением становится чуть легче, как тело начинает понемногу расслабляться, принимая жар воды, обволакивающий ее плотным паром, стирающий следы долгой дороги, накопленного напряжения, гнетущего ощущения неизвестности. Но даже в этой расслабленности не было настоящего покоя. Она чувствовала, что кто-то смотрит. Сначала это было просто смутное ощущение, отголосок тревоги, к которой она не могла найти причины, легкое покалывание в позвоночнике, от которого хотелось оглянуться, проверить, убедиться, что вокруг никого нет. Но даже когда она заставила себя успокоиться, даже когда закрыла глаза, подставляя лицо под струю воды, в голове не исчезло это ощущение присутствия. Холодное, липкое, тяжелое, проникающее в кожу, в мышцы, в само дыхание. И оно было реальным. Леонид действительно наблюдал. Он сидел в своем кабинете в полумраке, держа в руках стакан с виски, но уже забыв о нем, потому что на экране перед ним разворачивалось зрелище, от которого невозможно было оторваться. Камера, встроенная в угол ванной, незаметная, скрытая, передавала каждый ее жест, каждое движение, как она наклоняется под воду, как откидывает волосы назад, как руки скользят по плечам, по животу, по бедрам, смывая следы дня, не подозревая, что этот процесс стал чьим-то развлечением. Он не торопился, не пытался скрывать свое наслаждение, не отводил взгляда, не переключал кадр. Наблюдение было частью удовольствия, его особой формы власти, его умением раздвигать границы, пока человек не осознает, что уже давно находится внутри его игры. Ему нравилось изучать, нравилось видеть, как постепенно исчезает напряжение, как мышцы расслабляются под водой, как ее движения становятся менее осознанными, более естественными, а значит, уязвимыми. Он видел ее беззащитность, но не ту, что проявляется в страхе, а более тонкую, более интересную, ту, которая создается в моменты, когда человек остается с самим собой, думая, что его никто не видит. Лена даже не подозревала, что уже принадлежит ему. Когда она, наконец, выключила воду, стряхнула с рук капли, провела ладонью по зеркалу, размазывая пар, на мгновение ей показалось, что в отражении кто-то есть, что за ее спиной мелькнула тень. Но когда она резко повернулась, сердце ударило в ребра, а в ванной было пусто. Только гулко капала вода с кончиков ее волос, стекала по обнаженным плечам, скользила вниз. Она быстро обернулась в полотенце и вышла в комнату, но чувство тревоги не рассеялось. Тишина здесь была слишком глубокая, слишком стерильная, как и сама комната, где все оставалось таким же идеальным, таким же ровным, будто ее присутствие ничего не изменило, будто она здесь ничего не значила, не оставила следа, не сделала ни единой царапины на этом порядке. Она посмотрела на кровать, на ровно заправленные простыни, на темноту за окном, на свою сумку, стоящую у стены, единственную вещь в этом доме, которая принадлежала ей. Хотелось натянуть одежду, хотелось открыть окно, впустить хоть немного уличного шума, но даже это казалось неправильным, словно любое действие будет нарушением, вторжением в чужие правила. Она легла в постель, но не смогла уснуть. С каждым мгновением осознание того, что ее жизнь больше не принадлежит ей, становилось все отчетливее.